И вот под целую кучу таких лозунгов человек выживает. Каждый день. С одной стороны, у человека есть собственный мир и внутренние переживания. С другой, есть внешний мир, который все время требует соответствия самому себе. Мне все время кажется, что человек как мыльный пузырь, на который давят со всех сторон. Того и гляди, лопнет. Однако не лопается. Здравствуй. Меня зовут Вечность. Я пришла к тебе в гости, чтобы отразить твою жизнь. Я пришла исполнять твои сокровенные детские мечтания, светлые образы и чистые помыслы. Если твои желания не таковы, то и приблизиться не сможешь ко мне. А уж тем более получить что-то от меня. Будь готов. Будь готов к руке парня, голосующего у дороги, и у старушки из соседнего подъезда. Будь готов к кондуктору из автобуса и матери, ждущей тебя дома. Будь готов к бомжу с улицы и к любимому человеку на всю жизнь. Я приду к тебе в любом облике, в котором ты сможешь меня разглядеть. Вот тебе маленькие дары, чтобы ты смог встретиться со мной. Ибо встреча со мной будет для тебя превыше всякого дара, которого ты примешь. Мой первый дар. Им будет сила твоей юности. Та сила, с которой ты узнавал новое, которая толкала тебя на новые поиски и которую ты будешь искать всю жизнь, чтобы жить. Это сила твоих чувств и страстей, сила, с которой ты родился и с которой ты уйдешь из этого мира. Мой второй дар – это разум. Опыт, который ты накапливаешь со временем, способность принимать решения, управлять своим временем, сила осознания происходящего. Этой силой ты можешь как творить чудеса, так и убивать самого себя. Будь осторожен с ней. Мой третий дар – развлечение и равновесие. Это ты сам. С помощью этого дара ты можешь объединить оба предыдущих и вернуться ко мне. После этого ты станешь созидателем этого мира. Будь готов ко мне.